Эпилог. Юленьку очень волновало, придет ли сегодня дядя Олег. Придет ли папа, ребенок уже не спрашивал. Это было грустно, но кто виноват? Я тоже хотела знать, придет ли сегодня дядя Олег. По идее, должен, учитывая, что вчера мы подали заявление в ЗАГС. А сегодня утром Нарочный доставил письмо из МИДа, в котором извещалось, что меня готовы восстановить на работе, да еще и с повышением. Чувства при этом были самые противоречивые. Ну, конечно, я вернусь на свою работу. Не посудомойкой же идти. Только кто бы при этом настроение прибавил. Я готовила ужин, периодически бегала в детскую, потом курсировала мимо окна в гостиной. Оттуда просматривались подходы к подъезду. Снова что-то жарила, тушила. Села отдохнуть на табурет и лучше бы не садилась. Минувшие события накрыли с головой. Гаванну я помнила плохо. Все-таки настигла температура. Видимо, нервное, потрясло и перестало. Была гостиница, улыбчивая горничная, вид из окна на мусорку и пальму. Был самолет из аэропорта имени Хосе Марти в столицу нашей родины. В детали перевозки объекта меня не посвящали. Подозреваю, Уланова везли нерегулярным рейсом. Москва встретила проливными весенними дождями. Куда пропал Вернер, ума не приложу. Я с пустым кошельком металась по Шереметьево, пока не взяли под ручки двое в штатском, посадили в машину и доставили домой. Помню, удивилась, что не в тюрьму. Вернер объявился через неделю. Сослался на неотложные чекистские дела. И как-то завертелась. Надежда Георгиевна смотрела на меня квадратными глазами. Я что-то выдумывала, выкручивалась, придумала командировку в Америку. Она качала головой и пыталась догадаться, какие же реальные события легли в основу этого вранья. Потом ее пригласили на Лубянку и сообщили, что она может увидеться с сыном. Женщина не поверила, он же сбежал в Америку. Должностное лицо лаконично ответствовало: уже нет. С этого момента свекровь стала что-то подозревать. Но расскажи ей всю правду, она бы холодно рассмеялась. Я ведь всего лишь забитая, трусоватая баба. Впрочем, я не имела права откровенничать никому, никогда и даже туманными намеками. В отношениях со свекровью ничего не изменилось. Нас прочно связывал один человек – моя дочь. Даже не человек, человечек. Свои отношения с Вернером я от нее скрывала. Представляла этот гомерический смех. На те же грабли, дорогая. Значит, первый брак с офицером КГБ тебя ничему не научил? Видимо, так и было. Я любила этого парня, и он отвечал взаимностью. Неловкий, правда, какой-то, местами неуклюжий. Бегать по необитаемому острову у него получалось лучше. После возвращения прошло полтора месяца. Разгоралось лето. Уланов сидел в Лефортово, с ним работали следователи. В перипетии дела меня, конечно, не посвящали. Кто я такая? Скрывался даже сам факт, что изменника похитили в Америке и доставили на родину. Такого не было. На ноты протеста и возмущенные выкрики из-за океана советские должностные лица недоуменно пожимали плечами. Дескать, это ошибка. Перепроверьте свои сведения, господа фантазеры. Вернер появился четко к ужину. Вошел такой светящийся, подарил цветы. Юленьке пару настольных игр. «Дорогие, ничего не скажешь. Но, похоже, забыл, что Юля – девочка. Да это и не важно». Она убежала с подарками в детскую и весь вечер пыталась с ними разобраться. «Пахнет многообещающе», – потянул носом Вернер. «Рискну предположить, что это белые грибы». «Утром в лес сбегала, набрала на скорую руку», – объяснила я. Он засмеялся, обнял меня за талию. «В такие моменты я обычно таю, но сегодня не стала». Он явно собирался что-то сообщить. «Хочу с тобой поговорить», – признался Вернер. «Пока не сели за стол, и что там дальше?» «Ты передумал?» – предположила я. «Боже упаси!» – он вздрогнул. «Не дождетесь, Софья Андреевна. Такую, как ты, я никогда не найду. Нет таких больше. Отказаться от тебя – это преступление против здравого смысла. Будем неуклонно двигаться к тому торжественному дню, который нам вчера назначили. Как говорится, ни шагу назад, ни шагу на месте. Только вперед и только все вместе», – пробормотала я. «Говори скорее, ужин остывает». «Его не расстреляют». «Поясни», – я сглотнула. «Суд пройдет в закрытом режиме. Никакой огласки. Этого человека вообще нет в Советском Союзе. Про него забыли. Такого в природе не существовало. Как можно расстрелять человека, которого нет? Суд назначит высшую меру». «Прости?» «Это формальность. Тут же высшую меру заменят пожизненным заключением. Его труп не нужен никому, а нам особенно. Он ценный источник информации. Уланов поедет в одну из отдаленных закрытых колоний, где на многие версты только волки и медведи. Даже там с ним будут работать специально уполномоченные люди, пока не выжмут из него все, что можно выжить». «А после этого расстреляют?» «Нет. Подобная практика в нашей стране отсутствует. Уланову суждено еще много лет есть государственный хлеб. Так что не вини себя за то, что сделала». «А я виню?» «Винишь. Ты причина того, что твой муж сидит в Лефортово с перспективой на высшую меру. Да, предатель, сволочь редкая. Но все же ты вышла за него замуж и родила от него дочь. Любую на твоем месте грызла бы совесть. Забудь, не умрет твой Уланов, ты не убийца. А уж колонию он наверняка заслужил. С этим ты, надеюсь, согласна?» «Понятно, дорогой». Я встала на цыпочки и поцеловала его в гладко выбритую щеку. «Ну, пойдем ужинать, жених!» И подтолкнула его на кухню. Как-то дышать стало легче.